Я знаю вас, кто вы, а вы о том, кто я, не знаете. И вечер наш еще продлится, может, до утра. Вам не понять, кто я, вы только одного желаете, чтоб вас не замели в моей кровати мусора. Вы не простая блядь и пользуетесь высшим спросом. Привыкли масло есть, но перестройка снят отец. И в очередь, как все, а так, как все, увы, непросто. Как скажет мой друган Андрюха, это же каюк. Вы думали потом, поймаете иголкой в жопу. Буржуя дурака, и вы богатая мадам. Но первый же буржуй вам столько дал, что глаз захлопал. И вы решили так, с деньгами здесь верней, чем там. Костюмчик, что на мне, один добряк привез с Парижа. А я ему взамен Тверского ПШО кора. Напугали висел, так я как год ворон не вижу. Теперь надо едят, закаркают теперь с утра. У вас три языка, ворсюхи и фигура феи. И телефончик ваш хранит Париж, Нью-Йорк и Рим. А я на 30 лет три ходки за гоп-стоп имею. Мы с вами далеки, хотя сейчас вдвоем сидим. Я утром вам скажу, кто я, на все махну рукою. А вы расплачетесь и скажете: не уходи. Вам хочется любви, детей, семейного покоя. И некому сказать все то, о чем болит в груди. Я понимаю вас, мне тоже хочется покоя. Но выбраны пути, и долго нам по ним идти.